До сентября месяца работал в группе особого назначения при военном совете фронта по выполнению ряда заданий непосредственно в войсках по обеспечению боевых операций. Военный совет высоко оценивал работу товарища Брежнева. С октября месяца работает заместителем начальника политуправления фронта. Будучи в этой должности, умело организует работу, вкладывая всю силу и энергию. В течение месяца с группой работников политуправления находился в частях 57-й армии по обеспечению боевой операции. Сумел мобилизовать политорганы соединений на обеспечение операции. В трудный момент, когда дороги были занесены снегом и машины отстали, сумел организовать бесперебойное снабжение войск всем необходимым. Товарищ Брежнев часто бывал в боевых порядках войск, мобилизуя массы красноармейцев, политработников и командиров на разгром фашистов. Товарищ Брежнев — бесстрашный боевой политработник. А был случай, когда Леонид Ильич Брежнев и Андрей Антонович Гречко попали под бомбежку, продолжал рассказывать маршал. Было это в феврале 42 года, в то самое время, когда проводилась Барвенко-Лозовская операция. Генералу Гречко, командиру 5-го кавалерийского корпуса, доложили, что на одном из участков сложилась критическая ситуация. Что делать? Конечно же, можно было связаться с командиром части по телефону и дать соответствующие указания. Но заместитель начальника политуправления предложил комкору немедленно ехать в часть, которая обороняла сложный участок. Гречко согласился. Сели они в сани и поехали. Снег, метель, лошади с трудом тащат сани. Вот уже слышны орудийные выстрелы. Бой шел где-то неподалеку. И вдруг налетели фашистские самолеты и стали бомбить дорогу, тылы корпуса. Бомбы падали совсем близко. И тогда Леонид Ильич и Андрей Антонович поспешили укрыться в заснеженной канаве. И вовремя. Рядом упали две бомбы. Когда снежная пыль рассеялась, они увидели, что лошади убиты. Пришлось пересесть на другие сани и ехать дальше. Помолчав, маршал добавил. «Теперь вы должны понять, почему меня восхищает этот мужественный человек, возглавляющий нашу партию?» И слова его сердечного теплого письма по случаю моего 90-летия разбередили мою душу. Вспомнилась война, и вместе с нею люди, смелые и отважные. Перед такими героями и шапку надо снять, поклониться их мужеству. Маршал взял еще один листок поздравления Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета Союза СССР, Совета Министров Союза СССР. В нем, в частности, говорилось, «Вся ваша деятельность — это достойный пример мужества и отваги, беззаветной преданности и служения коммунистической партии, советскому народу, делу коммунизма». «Теперь верю, что мне уже 90 лет», — сказал маршал. Письма, поздравления... И в каждом горячая любовь и признательность полководцу за все, что сделал он для народа и партии. Вы можете с гордостью оглянуться на пройденный путь. Всю свою сознательную жизнь вы отдали служению отчизне, писал Анастас Иванович Микоян. Пришло письмо и от полковника в отставке Морозова. В 1936 году на маневрах в Белорусском военном округе по приказу маршала сапера капитана Морозова наводили через Днепр понтонный мост. Все бойцы заслужили благодарность полководца, а Морозова Буденный наградил часами. Через два года капитана Морозова маршал встретил в штабе Московского военного округа. Поздоровавшись, он спросил, «А где же теперь будете наводить переправы?» Удивление капитана, разумеется, вызвал не сам вопрос, а цепкая память маршала. Потом он спросил офицера, «Как тут устроился на новом месте? Нужна ли какая помощь?» «Ваша забота, дорогой Семен Михайлович», — писал Морозов, — «очень тронула меня. Этого не забуду». У нас в Степнянском совхозе станицы Кущевской, где стоял штаб конармии, горит вечный огонь, — писал Буденному секретарь парткома совхоза Епатка. «В отблесках его пламени нам видятся лица героев, и тогда невольно хочется спросить себя, как ты сам живешь? Не забыл ли тех, кто сражался за твое счастье?» «Нет, товарищ маршал, героев мы не забыли. Память о них свята. А еще доложу вам, Семен Михайлович, что у нас каждый старается стать ударником в труде. Это тоже подвиг». Прочитав эти строки, Буденный кивнул на стол, где лежали его книги «Пройденный путь». «Давайте пошлем одну книгу в совхоз. Я ведь описал там подвиги бойцов». Я уже отмечал, что у маршала была цепкая память. Он не просто называл фамилии людей, чем-то приглянувшихся ему –